Комиссар вошел в лифт. Вода, стекавшая с его пальто и брюк, образовала лужу у ног. Дом, как большинство зданий на острове, был перестроен заново. Стены были из белого камня, повсюду резные бронзовые торшеры. На мраморной лестничной площадке лежал соломенный коврик с большой красной буквой «Б». Мегре нажал кнопку и где-то очень далеко услышал звонок. Прошло довольно много времени, прежде чем бесшумно отворилась дверь. На него с любопытством смотрела молоденькая горничная в кокетливом форменном платье. «Мне нужно поговорить с господином Батилем». «С отцом или сыном?» «С отцом». «Господа еще не вернулись, и не знаю, когда вернуться». Увидев полицейский жетон, она осведомилась. «В чем дело?» «Комиссар Мегре, полиция». «И вы пришли к хозяину в такое время? Он вас ждет?» «Нет». «Это настолько срочно?» «Очень важно». «Но уже почти полночь, хозяин с женой в театре. В таком случае они должны скоро вернуться. Если потом не пойдут ужинать с друзьями, так часто бывает». «Господин Батиль-младший ушел вместе с ними?» «Он никогда не ходит вместе с ними». Мегре почувствовал, что горничная в затруднении. Она не знает, что с ним делать, а он, видимо, выглядит довольно жалко. Вода течет с него в три ручья. Он заметил просторный холл, высланный голубовато-зеленым ковром. «Раз это вправду так срочно, — решилась она, — давайте пальто и шляпу». Потом с тревогой взглянула на его ботинки, но не осмелилась попросить его вытереть ноги. «Сюда, пожалуйста». Повесив одежду в гардероб, она опять заколебалась, но так и не пригласила Мегре в большую гостиную, расположенную по левую руку. «Не подождете ли здесь?» Он прекрасно ее понимал. Квартира была шикарная, по-женски изысканная. В гостиной белые кресла, на стенах Пикассо голубого периода, Ренуар и Мари Лорансен. Молодая хорошенькая горничная явно недоумевала оставить ей Мегре одного или наблюдать за ним. Она не очень-то доверяла жетону, который он ей предъявил. «Господин Батиль — предприниматель?» «А вы его не знаете?» «Нет». «Вы не знаете, что он владелец косметической фирмы «Милена»?» Что он знал о косметике? И что мог узнать о ней от госпожи Мегре, которая лишь иногда пользовалась пудрой? «Сколько ему лет?» «Года 44, может быть, 45. Он так молодо выглядит». Она покраснела, наверное, чуть-чуть влюблена в хозяина. «А его жена?» «Наклонитесь немного и увидите ее портрет над камином. Голубое вечернее платье, голубое и розовое, видимо, цвета этого дома, как и полотен Мари Лорансен. Кажется, лифт». У горничной невольно вырвался вздох облегчения. Она подбежала к двери и вполголоса заговорила с хозяевами. Молодая, элегантная и на вид беззаботная пара, вернувшаяся из театра домой, они издали бросали взгляды на незнакомца в намокших брюках и ботинках, который, пытаясь скрыть смущение, неловко поднялся со стула. Мужчина скинул серый плащ, под которым был смокинг. У его жены под леопардовым манто было вечернее серебристое платье. От Мегре их отделяло 10 метров. Батиль быстро и энергично подошел первым, жена за ним. «Мне сказали, вы комиссар Мегре?» — негромко осведомился он, нахмурив брови. «Верно. Если не ошибаюсь, вы возглавляете отдел уголовной полиции?» Последовала короткая неловкая пауза, во время которой госпожа Батиль пыталась догадаться, в чем дело. Она уже не была в том беззаботном настроении, как несколько мгновений назад, когда перешагнула порог. «Странно, в такое время. Вы, случайно, не по поводу моего сына? Вы ждете неприятных известий?» «Вовсе нет, но давайте не здесь, пройдем в кабинет». Кабинет был последним в ряду комнат, выходивших в гостиную. Впрочем, настоящий кабинет Батиля находился, видимо, в другом месте, в здании фирмы «Милена», мимо которого Мегре часто проезжал по авеню Матиньон. Стены кабинета были заставлены книжными шкафами из очень светлого дерева, лимонного или кленового. Светло-бежие кожаные кресла, такой же бювар на письменном столе. Рядом фото в серебряной рамке. Госпожа Батиль и две детские головки, мальчик и девочка. «Садитесь. Давно меня ждете?» «Всего минут 10. Не хотите ли выпить?» «Нет, благодарю». Казалось, теперь уже мужчина оттягивает момент, когда ему придется выслушать комиссара. «Вам не приходилось тревожиться за сына?» Батиль на секунду задумался. «Нет, он спокойный, сдержанный парень. Может быть, даже слишком. Что вы думаете о его знакомствах? Практически он ни с кем не общается, в отличие от сестры, которой только 18. Вот она легко завязывает знакомства. У него нет ни друзей, ни приятелей. С ним что-то стряслось?» «Да». «Несчастный случай?» «Если это можно так назвать. Сегодня вечером на темной улице Попинкур на него напали». «Он ранен?» «Да». «Тяжело?» «Он мертв». Мегре предпочел бы их не видеть, не присутствовать при этом жестоком ударе. Светская пара, полная уверенности и непринужденности, исчезла. Их одежда вдруг перестала быть творением знаменитых модельеров. Даже квартира потеряла свою элегантность и обаяние. Перед комиссаром сидели мужчина и женщина, раздавленные и все еще отказывающиеся поверить в подлинность того, что им сообщили. «Вы уверены, что это мой Антуан Батиль? Не так ли?» — спросил Мегре и протянул еще влажный бумажник. «Да, бумажник его». Мужчина машинально закурил. Руки у него дрожали, губы тоже. «Как это произошло?» Он вышел из маленького бара для завсегдатаев, прошел под ливнем 50 метров, и тут кто-то сзади нанес ему несколько ударов ножом. Лицо женщины исказилось, словно ее ударили. Муж обнял ее за плечи, хотел что-то сказать, но не смог. Да и что говорить? «Задержать удалось?» — спросил он, лишь бы не молчать. «Нет». «Умер сразу?» «Как только привезли в больницу Сент-Антуан». «Мы можем его увидеть?» «Советую ехать туда не сейчас, а дождаться завтрашнего утра». «Мучился?» Врач говорит, нет. «Поди ляг, Мартина. Или хотя бы подожди в спальне». Осторожно, но решительно он вывел ее из комнаты. «Я сейчас вернусь, комиссар». Батиль отсутствовал с 15 минут. Когда он вернулся, лицо его было бледное, изможденное, взгляд отсутствующий. «Садитесь, прошу вас». Он выглядел маленьким, худощавым, нервным. Казалось, Мегре угнетает его своим ростом и плотностью. «Так и не хотите выпить?» Открыв небольшой бар, Батиль достал бутылку и 2 стакана. «Не стану скрывать, мне это сейчас необходимо». Он приготовил себе виски и, наливая во 2-й стакан, спросил: «Вам содовой побольше?» После чего сразу продолжил: «Не понимаю. Не могу понять. Антуан ничего от меня не скрывал. Да ему нечего было скрывать. Он был... Больно говорить о нем в прошедшем времени, но придется привыкать. Он был студентом, изучал в Сорбонне литературу. Не входил ни в какие группировки. Совершенно не интересовался политикой». Опустив руки, он уставился на светло-коричневый ковер и проговорил, словно рассуждая вслух: «Убили? Но за что? За что?» «Чтобы попробовать выяснить это, я и пришел». Батиль посмотрел на Мегре так, словно впервые его заметил. «А почему вы лично занимаетесь этим? Ведь для полиции это рядовое происшествие, верно? По воле случая я оказался почти рядом. Вы ничего не видели? Нет. И никто ничего не видел. Никто, кроме итальянца-бакалейщика, который возвращался с женой домой. Я принес вам вещи, обнаруженные в карманах вашего сына, но забыл магнитофон. Отец, казалось, сначала не понял, потом выдавил. А, ладно. И чуть не улыбнулся. Это была его страсть. Вам, конечно, будет смешно. Мы с его сестрой тоже над ним подшучивали. Некоторые бредят фотографией и охотятся за интересными лицами даже под мостами. А Антуан собирал голоса людей. Частенько убивал на это целые вечера. Заходил в кафе, на вокзалы, в любые места, где много людей, и включал магнитофон. Он носил его на животе, и многие принимали его за фотоаппарат. А в руке прятал миниатюрный микрофон. Наконец-то у Мегре появилась хоть какая-то зацепка. У него никогда не было неприятностей из-за этого. Только однажды. Это случилось в баре неподалеку от площади Терн. Двое мужчин стояли у стойки, а Антуан, облокотившись рядом, незаметно записывал. «Ну-ка, мальчик», — сказал вдруг один из мужчин, отобрал магнитофон, вынул кассету и пригрозил. «Не знаю, что это за игра, но если мы еще как-нибудь встретимся в темном уголке, постарайся быть без этой машинки». «Думаете, что?» — отпив глоток, спросил Жерар Батиль. «Все может быть. Нельзя пренебрегать никакой версией. Он часто ходил на охоту за голосами. 2-3 раза в неделю, всегда вечером. Один? Я же говорил, друзей у него не было. Он называл эти записи человеческими документами. И много их у него. Может, сотни, может, больше. Время от времени он их прослушивал, менее интересные стирал. Как вы считаете, в котором часу завтра? Я предупрежу в больнице, во всяком случае, не раньше 8 утра. Мне можно будет привести тело сюда? Не сразу. Отец понял, и лицо его посерело еще больше. Он подумал о вскрытии. «Извините, господин комиссар, но я...» Он едва держался, ему нужно было остаться одному. Может быть, пойти к жене, может быть, поплакать или посидеть в тишине, выкрикивая бессвязные слова. «Не знаю, в котором часу вернется Мину», — произнес он, словно обращаясь к самому себе. «Кто это?» «Его сестра, ей всего 18, но живет она на свой лад. Вы, наверное, пришли в пальто». Когда Мегре зашел в гардероб, появилась горничная, помогла ему натянуть промокшее пальто и подала шляпу. Он спустился по лестнице, прошел через маленькую дверь, очутился на улице и немного постоял, глядя на дождь. Ветер ослабел. Шквалы дождя были уже не так свирепы. Попросить разрешения вызвать такси по телефону Батилии комиссар не осмелился. Втянув голову в плечи, он перешел через мост Мари, свернул в узкую улочку Сен-Поль и у метро увидал, наконец, стоянку такси. «Бульвар Ришар-Ленуар». «Понятно, шеф». Водитель был из тех, кто его знал, почему и не стал возражать против короткого рейса. Выходя из машины, Мегре поднял голову и увидел свет в окнах своей квартиры. Когда он одолел последний лестничный пролет, дверь открылась. «Не простудился?» «Кажется, нет». «Я вскипятила воду для Грога. Садись, я помогу тебе разуться». Носки промокли насквозь. Жена пошла за его домашними туфлями. «Пардон, рассказал нам, в чем дело?» «Интересно, как отреагировали родители? Почему поехал к ним ты?» «Не знаю». Он занялся этим делом непроизвольно, потому что оказался в гуще событий, потому что оно напомнило ему годы, проведенные на улицах ночного Парижа. Сперва они даже не поняли, а вот сейчас наверняка сломались. «Они молоды?» Ему за 45, но, по-моему, меньше 50. Жене нет и 40, очень хорошенькая. Ты знаешь духи Милена? Конечно, их все знают. Так вот, это их фирма. Они очень богаты, у них замок в Солони, яхта в Канне, они дают роскошные приемы. Откуда тебе-то известно? Не забывай, мне приходится часами дожидаться тебя, и я читаю иногда газетные сплетни. Она плеснула в стакан рома, добавила сахарной пудры, положила ложечку, чтобы стакан не треснул, и налила кипятку. Ломтик лимона? Не надо. Вокруг было тесно, но уютно. Мегре огляделся, словно возвратился из долгого путешествия. О чем ты думаешь? Как ты сказала, они очень богаты. Квартира роскошная, я таких и не видел. Они вернулись из театра, были оживлены. Увидели, что я сижу в холле. Горничная тихонько сказала им, кто я. Раздевайся. Все же дома лучше всего. Мегре надел пижаму, почистил зубы, и четверть часа спустя, немного возбужденный Грогом, лежал рядом с госпожой Мегре. «Спокойной ночи», — сказала, приблизив к нему лицо. Он поцеловал ее, как делал это вот уже столько лет, и прошептал «Спокойной ночи», как обычно. Это означало «Я разбужу тебя, как обычно, в половине восьмого и принесу кофе». Он неразборчиво пробормотал «Да», уже проваливаясь в сон. Ему ничего не снилось. А если и снилось, то сны не запоминались. И сразу же наступило утро. Пока он сидел в постели с чашкой кофе, жена отдернула шторы, и Мегре попытался проникнуть взглядом сквозь тюлевую занавеску. «Дождь все еще льет?» «Нет, но, судя по тому, что люди идут, засунув руки в карманы, весна все еще не наступила, что бы там ни говорил календарь.